Мне обещали, что все наладится, сердце сумеет с обидой справиться. Сердце никто не спросил, и меня тоже не спросили. Мне обещали, что все получится, если достаточно долго мучиться. Мне даже выдали сил, но терпением обделили. Созвездия, справедливы ваши песни ли? Меняемы ли, разумны ли? Зачем вас вообще придумали? Чужая определенность, чьи-то чужие слова, я забуду их на рассвете.